Да. А от Акреди так и нет никаких известий. Как в воду канул. Теперь вынырнет. Дядя. Кофе? Газеты? Спасибо. Марселла? Да. Будьте любезны. Скажите, где здесь ближайшая аптека? Кто-нибудь заболел? Вызвать врача? Нет, нет, спасибо. Врача не надо. А нужен адрес ближайшей аптеки. Зайдите, пожалуйста, в комнату к Ляле и дайте ей адрес. Хорошо. Вера, а я болен. Понимаете? Уже несколько дней. Сердце. И никого не принимаю. Угу. И сколько вам придется болеть? Все зависит от погоды. Только от погоды. Здравствуйте, господин Мейстер. Привет. Вот рецепты, они настоящие. А врач? Тоже проверил, вне подозрений. И долго это будет продолжаться? Что продолжаться? Сердечная болезнь. Кто его знает? Наконец-то. Что так долго, Вера? Не было машины для шпиков. И чем кончилось? Ой, они нагло влезли к нам, и мы поехали вместе. Нужно было выйти. Не могли, шофер слушался их. Они задевали вас? Нет, молчали. Плохо, когда нет прав. Заявлю протест о Креди. Ляля, включите, пожалуйста, граммофон. Поставить масне? Да, да. Деникин прорвется. А вдруг англичане прекратят переговоры? Без паники. Возьмите трубку, Ляля, и когда будете разговаривать, смотрите на меня. Да. Да, мистер Креди. Здравствуйте. Господин Максимов? Он сейчас спит. Его здоровье уже лучше. Встает, но не выходит на улицу. Вы хотели бы его навестить? Только, к сожалению, врач запретил ему заниматься делами. А, вы хотели заглянуть просто так? Будем очень рады. Да. Ничего не поделаешь. Переоденьтесь. А мне дайте плед. Я вот здесь на кушетке устроюсь. Попутные газеты просмотрю. Вера, дайте-ка мне вон ту стопку. Ах, прогнозы, прогнозы, как все любят быть пророками. Вещают, прорицают, попадают пальцем в небо, садятся в лужу и вновь пророчат. Хотите знать, чем отличается умный от дурака? Умный знает, кому и сколько сказать правды. Господин О'Креди! Добрый день. Добрый день. Добрый. Проходите, пожалуйста. Прошу вас, мисс Вера. А это вам, мисс Ляля. Спасибо. О, откуда такие волшебные цветы? С аукциона в Алсмейре. Это час езды от Амстердама. Ну, что нового, мистер Максимов? В каком смысле? В сердечном. А, лучше. А у вас что нового? Вы имеете в виду... Все, что угодно. Есть новости деловые, но о делах не стоит. Это ужасно, быть в глазах окружающих только дипломатом. Даже нельзя умереть. Люди скажут, а чего он этим хотел добиться. Представляете, мисс Вера, нельзя объясниться в любви. Твой предмет будет слушать и думать, что он хотел этим сказать. Сейчас я частное лицо, из ирландской плоти и крови. Могу я попросту навестить больного. Но больной смотрит на меня с недоверием. Это также болезненное явление. Не нужно ли вам чего-нибудь? Благодарю, все есть. Мало людей на свете могут этим похвастаться. Да, вот этого у вас, пожалуй, нет. Свежая газета, только что из Лондона. Я ее оставляю вам, почитайте. Благодарю. А я, к сожалению, должен идти. Честь имею откланяться. До свидания. Спасибо за визит. Ну-ка посмотрим. Газетка, газета. Ничего особенного. О. В связи с затянувшейся болезнью мистера Максимова в Амстердаме сообщаем полученный нами из достоверных источников текст его последнего сообщения в Москву. Так, дальше. Прошу незамедлительно поставить меня в известность о первом же, пусть самом незначительном, успехе на любом из фронтов. Моя вынужденная болезнь, во-первых, стесняет мои действия, а во-вторых, может грозить срывом переговоров. Ой, наша шифровка. Кто посылал? Я. Слово в слово. Ой, я ничего не понимаю. Ладно, перестаньте. Возьмите блокнот и пишите, что я продиктую. Готовы? Пишите. Проверьте, где у вас протекает. За нас отвечаю головой. Точка. Написали? Да. Зашифруйте. И немедленно отправьте. Зима 1919 года. Улица Амстердама около отеля «Лебедь».